Эпилог. Плац. 1883 год. Джош Хазард из Пенсильвании. Там есть один небольшой городок, про который вы, наверное, и не слышали. Лехай Стейшн. Ори Мэйн из прихода Джеймса Санти, Южная Каролина. Разговор в Нью-Йорке. 1842 год. В первый раз они встретились перед каменным зданием казармы. Юноша пониже ростом, с рисковатыми чертами лица, прибыл на утреннем пароходе. Второй – на дневном. Высокому юноше было 18, на год больше. На его правой щеке виднелся небольшой косой шрам. Этот шрам, а также длинные темные волосы и худощавое лицо с выступающими скулами делали его похожим на индейца. Вероятно, из-за его внешности, несмотря на кроткий нрав, ни один задира не решался к нему приставать. Он заговорил первым. Гус Мэйн из Техаса. Юноша с волевым подбородком и нежными щеками застенчиво протянул руку. «Хазард. Джу Хазард из Лос-Анджелеса. Я вас помню по Филадельфии. И я вас помню», – кивнул Джу. «Мы тогда еще объелись попкорна и долго наблюдали за орлом. Да, как же его звали? Дайте вспомнить. Эйб. Старина Эйб». «Точно», – усмехнулся Гус. «А что, у всех янки такая феноменальная память? Я не янки. Я из Калифорнии». Какой-то старшекурсник вышел из казармы и начал на них кричать. Сидя в креслах-качалках на веранде гарнизонной гостиницы, расположенной сразу за плацем, двое старых друзей прислушивались к голосам в июньских сумерках. «Снять головной убор, когда обращаетесь к старшим, сэр! Пока вы не прошли вступительные экзамены, вы просто пустое место, сэр! Мусор, сэр!» Полковник Чарльз Мэйн, владелец ранчо «Удача Мэйна» в 1,5 миллиона акров, курил сигару. Уильям Хазард, президент компании Sundown Sea Realty и владелец огромного поместья, сидел, сцепив руки на солидном животе. «Мне понравился вчерашний спектакль Уиллы», – сказал он. «Она рада вернуться в него на несколько месяцев. Мистер Бут – красивый парень и талантливый. Поужинать с ним было большим удовольствием. Хотя, признаться, я бы точно не смог выставлять свои ноги в черных рейтузах перед 600 незнакомых людей». Чарльз пожал плечами. «Он же актер. Зато он бы точно не смог наводить понтонные мосты через бурную реку под снайперским огнем». В дальнем конце плаца новые курсанты военной академии Соединенных Штатов неуклюже пытались изобразить построение, а старшекурсники продолжали кричать на них, надрывая глотки. «Вы даже ниже плебея, сэр! Вы ничто, сэр!» В круглых очках Билли отразился закат. «Мне так неловко, что я поехал сюда вместе с Джей-У. Мы с тобой как две безумные мамаши. Мой парень очень недоволен». «Мой тоже. Ну и пусть. Мы же старые выпускники и имеем полное право приехать сюда. Мне действительно хотелось посмотреть, какая академия сейчас». «Ну и что ты чувствуешь?» «Даже не знаю», – ответил Чарльз. Он повернул свое кресло так, чтобы видеть огромный флаг, развивавшийся на вечернем ветру. Откуда-то с гудзона донесся пароходный гудок. «Думаю, это место сделало со мной нечто совершенно неожиданное. Оно вылепило из меня солдата, хотя я, возможно, не был рожден для этого. Тем не менее, ты был хорошим солдатом». На это Чарльз ничего не ответил. «Что я чувствую?» – пробормотал он. «Знаешь, теперь я, пожалуй, испытываю к нему нежность, когда больше не являюсь его частью. Разве что через сына». «Ну да. У меня были некоторые сомнения насчет его учебы здесь. Но академия дает прекрасное образование, и это меня убедило. А он после обязательной службы может уйти». «Конечно. Войн больше не предвидится». «Да, так все говорят. Тебе интересно, что будет потом с нашими мальчиками, Бизон?» «Само собой. Но мне кажется, я знаю. С ними будет то же, что произошло с Ори и Джорджем. То же, что произошло с нами. То, чего мы никак не ожидали. То, что невозможно вообразить, старайся мы хоть неделю. Это всегда происходит с людьми, наряду с самыми обыденными событиями. Как, например, старость». Зевая, Билли встал с кресла. «Устал я чего-то. Может, поужинаем?» «Как скажешь». Билли еще немного посмотрел на неровный строй, маршировавший в сторону столовой. «Я горжусь тем, что учился здесь», – сказал он, засовывая большие пальцы в карманы золотого парчевого жилета. «Я очень рад, что мой брат и твой кузен здесь познакомились. Иначе у меня бы не было Брэд и моей замечательной семьи. У Джорджа бы не было Мадлен, а у меня не было бы лучшего друга». «Так много рождений», – думал Чарльз. «Так много смертей, столько очень важного и несущественного». «Да, я рад, что они познакомились», – сказал он. «Хотелось бы мне увидеть их в тот день 1842 года». «Могу поспорить, они бы подружились, сын металлурга и сын рисового плантатора». «Да, как бы мне хотелось это увидеть». Над Вестпойнтом прогремел вечерний пушечный выстрел. Двое друзей отправились ужинать. «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты – крепость моя». Псалом 30. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Книга Исаии, глава 45.